Маркус. Некогда, столетия назад, вдоль обрыва кто-то соорудил низкую стену. Неравномерно торчащие камни в лунном свете напоминали Маркусу костяшки пальцев. Он опустился на колени, одной рукой упираясь в скользкую от росы траву. В бухте, открывающейся внизу, стояли на якоре три судна, мелкодонные с парными мачтами. Более быстрые и маневренные, чем торговые суда с хорошей осадкой, вожделенная цель пиратов. В борту одного из кораблей виднелся след недавнего удара. Новые доски, которыми залатали пробоину, за немногие недели еще не успели потемнеть. На песке догорал костер для приготовления еды. Рыжее пламя служило единственным источником тепла в весеннюю ночь. Со своего места Маркус насчитал с десяток обиталищ. Крупнее палатки, мельче хижины, разбросанных чуть выше линии прилива. Стало быть, обустроенный лагерь — это хорошо. И полдесятка кожаных лодок на берегу. Ярдем Хейн, тихо хмыкнув, указал широкой ладонью на восток, где в сотне шагов от воды торчало высокое дерево. На границе нижней трети у ствола мерцал лунный отблеск на металле, явно часовой. Маркус указал в сторону кораблей. На ближайшем из них высоко среди снастей угадывалась темная фигура. Ярдем поднял два пальца, вопросительно вскинув густые брови. «Двое часовых?» Маркус мотнул головой и выставил третий палец. «Еще один». Двоица молча сидела на неосвещенной стороне подъема. Россыпь камней делала тени еще более глубокими. Луна неторопливо скользила по небу. Маркус указал на дальнее дерево, где одна из веток колыхалась под ветром чуть медленнее других. Ярдем бесшумно дернул ухом. Серьги он перед разведкой всегда снимал. Маркус напоследок обвел бухту взглядом, запоминая расположение. Затем оба, отступив вниз по склону, исчезли в тени и направились на север, потом на запад. Заговорили лишь после того, как вдвойне покрыли безопасное для слов расстояние. «Сколько их насчитал?» — спросил Маркус. Ярдем в задумчивости сплюнул. «Не более 70, сэр». «И я столько же». Дорожка, которой они пробирались по узким прогалинам между деревьями, мало отличалась от оленей тропы. Считанные недели здесь все покроет шелестящая летняя листва, однако сейчас шаги заглушались хорошо перепревшей лесной подстилкой и мягким весенним мхом. Лунный свет пробивался сюда лишь в виде слабых бликов, разбросанных под деревьями. «Попробовать вернуться в город?» — предложил Ярдем. «Набрать сотню людей, добыть корабль. Думаешь, Пык вложит столько денег? Можно у кого-нибудь занять». Через подлесок проскочил зверек, удирая от Маркуса с Ярдемом, как от огня. «Дальняя от берега шхуна сидит в воде глубже остальных», — заметил Маркус. «Да. Если атаковать кораблем с моря, нас увидят. Пока подойдем, все разбегутся». Ярдем, зацепившись головой за низкую ветку, досадливо крякнул. Маркус глядел в ночную тьму, на деле ничего не видя. Ноги легко ступали по тропе, в голове вертелись возможные решения. «Если мы нападем с земли, — продолжал он, — они отчалят и на прощание помашут нам с моря. Если подстеречь их на берегу с тем отрядом, что у нас есть, у них будет численное и позиционное преимущество. Если терять время и набирать мечников и лучников, пираты могут и уйти. Дело непростое, сэр. Идея есть. Собирать войско на честную войну». Маркус невесело усмехнулся. Отряд стоял лагерем без огней. Однако голоса и запах еды разносились и в темноте. Здесь собрались полсотни людей нескольких раз. Куртадамы, покрытые выдровым мехом, черно-хитиновые темзины, первокровные, даже с полдесятка бронзово-чешуйчатых ясурутов. Этих Маркусу повезло перехватить в последний миг, когда у них сорвалась сделка по охране богатого дома. Такое разнообразие не прибавляло спокойствия в лагере, однако расовых оскорблений здесь избегали. Куртадамов не называли звяколками, темзинов тараканами, а юсурутов медиками. И никто не произнес ни слова в адрес полнокровного, когда тот решал, кому копать нужник. А главное, такая смесь давала Маркусу простор для действий. Ахариэля Кабриана, одного из первых стражников банка в Порт-Оливе, Маркус взял на службу еще в те времена, когда филиал Меданского банка был рискованной картой в отчаянной игре с минимум выигрышных шансов. Шкура Куртадама уже начала сидеть, особенно вокруг рта и на спине. Зато вместо стеклянных бусин на ней красовались серебряные. Маркус, всунувшись в палатку, застал Ахариэля сидящим на тюфике. И хотя глаза были заспаны, голос Куртадама звучал бодро. «Капитан Вестер, Ярдам!» «Прости, что разбудили», — начал Ярдам. «Ахариэль!» — сразу приступил к делу Маркус. «Долго ли ты можешь продержаться в море?» «Я сам или люди вроде меня? Куртадамы. Сколько угодно. Без хвастовства. На дворе не лето, вода холодная. Сколько?» Ахриэль широко зевнул и помотал головой, так что зазвякали бусины. «Капитан, нас драконы сделали водными. Дольше в воде продержатся только утопленцы. И в большой холод. Правда, в бою от утопленцев никакого проку». Маркус прикрыл веки, вызывая в памяти бухту. Корабли на якоре, жилье, кожаные лодки, тлеющие угли костра. Куртадамов у него 11 вместе с Ахариэлем. Если послать их в воду, останется чуть больше 30 человек, вдвое меньше, чем пиратов. Маркус закусил губу и взглянул на Ярдама. Лицо помощника, освещенное единственной свечой, выглядело безмятежным. «День, когда ты сбросишь меня в ров и примешь отряд?» «Не сегодня, сэр», — ответил Ярдам. Опасался это услышать. Что ж дело за малым? «Ахариэль, тебе понадобятся ножи». Маркус скакал верхом к западу с мечом у пояса и со щитом за спиной. От солнца, встающего позади, падала на землю исполинская тень, гигантский двойник всадника. Слева сверкало золотой поверхностью море. Дерево с часовым едва маячило в пределах видимости. Бедолаге, торчащему на нем, солнце в эту минуту слепит глаза. Главное, чтобы он все-таки не проглядел отряд. Если внезапное нападение удастся по-настоящему, вся затея пойдет прахом. Бог с его чувством юмора, как от чего-то казалось Маркусу, вполне мог такое устроить. «Рассредоточьтесь!» — скомандовал он тем, кто скакал сзади. «Шире строй! Пусть думают, что нас больше!» Зазвучали голоса. Команду передавали от одного к другому. Теперь все зависело от времени и точности. При свете ландшафт выглядел по-другому. Бухта уже не казалась такой далекой, как ночью. Маркус привстал на стременах. «Давай, давай!» — приговаривал он. «Смотри, повернись сюда! Смотри, мы здесь, здесь!» Широкая ветвь колыхнулась. Листья сверкнули ярче чистейшего золота. Протрубил рог. «Вовремя!» — пророкотал Ярдем. «Именно!» — откликнулся Маркус. Он мысленно представил себе, как моряки мечутся по лагерю, хватают вещи, бегут к лодкам. Молча сосчитав 10 вздохов, он перебросил щит вперед и выхватил меч. «Вперед!» — скомандовал он. «Пора!» За поворотом, ведущим к бухте, их встретил шквал стрел. Маркус крикнул. Его бойцы подхватили клич. На дальнем конце узкой песчаной полосы стояли с десяток лучников, метали стрелы перед тем, как прыгнуть в стоящую наготове кожаную лодку и устремиться к кораблям и дальше в море. Остальные лодки с десятками бойцов, способных уничтожить отряд Маркуса, уже отчалили. Моряки вовсю налегали на весла. Первая лодка, отдалившаяся от берега на пару десятков локтей, начала уходить под воду. сверкающих волнах, почти невидимые из-за солнечных бликов, 11 куртадамов длинными ножами резали днища кожаных лодок. Маркус придержал коня и дал знак своим лучникам занять прибрежную полосу. Ясуруты с бешеными криками уже налетели на пиратов у последней лодки. На кораблях заметались несколько человек, вглядываясь в происходящее на берегу и в прибрежной воде. Первая лодка уже утонула, вторая еще держалась на волнах. Моряки уступленно вычерпывали воду кто шлемом, кто голыми руками. Грести, правда, было некому, так что далеко не уплывут. Маркус сделал знак своим стрелкам, те подняли луки. «Сдавайтесь сразу, останетесь целы!» — прокричал он пиратам, перекрывая шум прибоя. «Попытка к бегству — смерть! Выбирайте!» В полосе прибоя один моряк попытался таки добраться до корабля. Маркус указал на него мечом. В воду обрушились три залпа стрел, и тело перестало двигаться. Как по команде в этот миг над водой показались черные головы Ахриэля и остальных куртадамов, выстроившихся в волнах почти ровной линией между кораблями и тонущими лодками. В руках засверкали поднятые ножи, как ощеренные зубы океанского монстра. «Бросайте оружие в воду!» — крикнул Маркус пиратам. «Не осложняйте дело!» Моряки, мокрые и угрюмые, потянулись на берег. Бойцы Маркуса брали их по одному, связывали и сажали под бдительный присмотр. 58, — объявил ярдом. «Еще несколько на кораблях», — заметил Маркус, и тот, утыканный стрелами. «Стало быть, 59. «Все равно превосходящие силы, значительно превосходящие», — повторил Маркус и после паузы добавил. «Приукрасим побольше, когда будем рассказывать в харчевне». На берег, пошатываясь, выбрался еще один, молодой, из первокровных, с заплетенной по кабральской моде бородкой и светло-зелеными глазами на худом остром лице. Шелковые одежды липли к телу, обрисовывая брюхо. Он походил на побывавшего в ручье котенка. Маркус пришпорил коня и подъехал к пленнику. «Массео Риналь!» Пиратский капитан посмотрел на Маркуса с презрением, вполне заменившим утвердительный ответ. «Тебя-то я и искал», — сообщил Маркус. Пират пробормотал непристойность. Кожаная палатка Маркуса стояла наверху склона. Натянутая на рамы кожа отгораживала от ветра, если не от мух. Массео Риналь, провонявший морской водой, сидел на подушке, кутаясь в шерстяное одеяло. Маркус расположился за походным столом с хлебом и колбасками. Внизу в бухте, как на сцене перед зрителями, люди Маркуса разгружали сдавшееся на их милость судно, перетаскивали товар на берег и грузили в повозки. «Ты напал не на тот корабль», — сообщил Маркус. «А вы вообще не на того напали», — ответил Риналь неожиданно тонким голосом. 5 недель назад барк «Грозовран» шел на восток мимо Кабральского мыса. Не дошел, сбился с курса и потонул, груз исчез. Ничего не напоминает? Я родич Сефана, короля Кабраля. Вы со своими магистратами ничего мне не сделаете, заявил Риналь, вздернув подбородок. Я требую соблюдения Карцедонской конвенции. Маркус откусил кусок колбаски и медленно прожевал. «Капитан Риналь», — сказал он наконец, упирая на каждый слог, — «погляди на меня. Я что, похож на пешку при магистрате?» Подбородок остался вздернутым, однако в глазах пирата мелькнула растерянность. «Я работаю на Медеанский банк. Он застраховал Грозоврана. Когда ты выгружал оттуда ящики, ты воровал не у моряков-перевозчиков и даже не у купцов-владельцев. Ты воровал у нас». Лицо пирата посерело. Кожаный полог с шумом распахнулся. У входа показался ярдом, вновь нацепивший серьги. «Что нового?» — спросил Маркус. «Товар соответствует грузовой декларации», — доложил ярдом, старательно хмуря брови, чтобы поддержать репутацию грозного тралгута. Маркус решил, что ради развлечения. «Мы попали куда надо, сэр». «Занимайся дальше». Ярдем кивнул и вышел. Маркус откусил еще кусок колбаски. «Мой родич, король Сефан», — начал был Риналь. «Меня зовут Маркус Вестер». Риналь вытаращил глаза и осел на подушку. «Стало быть, ты про меня слыхал», — кивнул Маркус. «И наверняка понимаешь, что разглагольствования о знатном родстве могут и не помочь». Твоя мать была мелкой служительницей при храме, которую подпоил опальный королевский дядюшка. Ты надеешься, что тебя это защитит. Но мне случалось убивать и королей. Королей? Ну, лишь одного, но принцип ты понял. Риналь попытался заговорить, судорожно сглотнул и попытался еще раз. Что вы собираетесь делать? Получить обратно собственность банка, сколько ее осталось. Вряд ли этим покроется ущерб, но надо же из чего-то начинать. А со мной что сделаете? Если не отдам тебя магистрату, попробую наладить взаимопонимание. Снизу от берега донесся шум. Десятки голосов вопили от страха. Маркус кивнул пирату и вместе с ним вышел из палатки. Посреди волн горела дальняя шхуна, поднимался столб белого дыма, мачту лизали змеиные языки огня, видимые даже отсюда. Риналь вскрикнул, и словно в ответ поверх пламени взвелись клубы черного дыма. «Не волнуйся», — бросил Маркус, — «из кораблей мы сжигаем только один». «Чтоб вам всем сдохнуть», — процедил Риналь без особой, впрочем, силы в голосе. Маркус, схватив пирата за плечо и развернув, ввел его обратно в палатку. «Если я тебя убью или сожгу все корабли, — объяснил он, — через год здесь появится такая же шайка, как и твоя. Вложения банка по-прежнему будут в опасности, ничего не изменится. Мне придется снова приезжать и вести те же разговоры с кем-нибудь другим. Вы сожгли шхуну! «Вы сожгли мой корабль! Не отвлекайся!» — сказал Маркус, сажая Риналя на прежнее место. Пират закрыл лицо руками. Маркус сделал два шага к походному столу и взял бумаги, которые приготовила для него Китрин. Он рассчитывал свысока бросить их к ногам пирата, однако тот сидел настолько потрясенный, что пришлось положить бумаги ему на колени. «Это перечень кораблей, которые застрахованы банком порта Оливы. Если мне придется искать тебя еще раз, о сдаче в руки магистратов ты будешь мечтать как о большом счастье». Ветер успел сменить направление. Палатка наполнилась запахом горелой смолы, и колбаски уже не казались такими вкусными. Кожаные стены надувались, как паруса. Риналь развернул бумаги. «Если судно здесь не числится, значит, мне до него нет дела. В этих водах ходят не только мои корабли. Если кто-нибудь из других, убеди их». Щеки Риналя слегка порозовели, потрясение схлынуло. Вернулся былой гонор, правда, слегка ослабший. Голоса маркусовых бойцов, доносящиеся внизу, сделались веселее, слышался смех. Где-то скрипела повозка. Пора было возвращаться. «Поедешь с нами до Семиса», — распорядился Маркус. «Оттуда недалеко пешком. Успеешь добраться, прежде чем твои люди измучатся от жажды». «Думаете, вы такой великий и непобедимый?» — прорвало, наконец, Риналя. «Думаете, вы лучше меня? Да вы такой же!» Маркус, опершийся походный стол, взирал на пирата сверху вниз. Риналь прожил еще довольно мало. Несмотря на хвостовство и важные позы, он был из тех, кто ставит подножку пьяным в харчевнях и пристает к женщинам на улице. Он попросту неуправляемый юнец. который вместо того, чтобы повзрослеть, обзавелся кораблями и пошел в большой мир угрожать всем, от кого надеялся получить выгоду. В голове Маркуса вертелся с десяток ответов. «Повтори эти слова, когда твою семью убьют у тебя на глазах», или «стань взрослым мужчиной, пока у тебя есть шанс», или «да, я лучше тебя, в бухте горит не мой корабль». «Нам скоро ехать», — сказал он. «Я поставил караулы. Не пытайся уйти без нас». В море двухмачтовую шхуну по-прежнему снедал огонь. Ревело пламя, рвались вверх клубы черного дыма. Летели искры и тлеющие уголья, от которых шарахались кружащие над шхуной птицы. Маркус спустился по склону к выстроившимся у подножия повозкам, готовым двинуться к Порт-Оливе. В той, что отвели для раненых, сидел молодой куртадам с поврежденной рукой. Ее уже обритую теперь перевязывали. Голая кожа выглядела такой же, как у первокровных. Под куском просмоленной парусины лежал погибший моряк. Остальные пираты сидели со связанными руками, мрачно выслушивая шуточки маркусовых бойцов. Все как после обычного боя, только в этот раз почти обошлось без кровопролития. Влажный песок, с которого волны уже смыли все следы, был гладок. Мулы, не обращая внимания на смрад от пожара и веселый гомон бойцов, двинулись к дороге, таща за собой повозки с шелком и кованой бронзой. Запах соленой морской воды смешивался с запахом дыма. На краю сознания Маркуса мелькнуло предвестие приближающейся тьмы. Нечто сродни похмелью после любого буйства от битвы до кабацкой вечеринки. Азарт и яркость боя схлынули. В сознание вновь просачивался мир с его историей. После поражений бывало хуже, но даже при победе накатывал мрак. Маркус поспешил от него отгородиться. Еще предстояло кое-что сделать. Ярдем стоял у передней повозки, рядом с ним юный Цинна на взмыленной лошади, гонец. При появлении Маркуса он спрыгнул с седла и повел коня в сторону напоить. «Что у нас?» — спросил Маркус. «Готовы двигаться к Порт-Оливе, сэр. Однако лучше, если обоз поведу я. Вы нужны магистре в конторе, как можно скорее. Что случилось?» Ярдем красноречиво пожал плечами. «Честная война», — ответил он.